Анонимный пасквиль. Первый вызов. Женитьба Дантеса. Мы не знаем, чем занимался Пушкин утром 4 ноября. Может быть, он размышлял над словом о полку Игореве. Он подготавливал критическое издание, в котором собирался привести свои доказательства подлинности этого изумительного и загадочного произведения. Или, может быть, над материалами к своей истории Петра I. Когда его углубленный труд был грубо прерван подлым ударом из-за угла. Его любви был брошен вызов, и поэт должен был ответить на него. Отношение к жене не выливалось у Пушкина в одно тихое и счастливое чувство благоговейного восхищения. Его натура воина, ощущающего полноту жизни лишь в упоении боя, нуждалась в том, чтобы защищать это прекрасное и нежное существо даже при призраке опасности. В этом смысле дуэль Пушкина с Дантесом не была только вынуждена обстоятельствами. Намеки диплома, не связанные с Дантесом прямо, еще не делали поединок неизбежным. Более того, дуэль компрометировала бы Наталью Николаевну сильнее, чем пасквиль. Недаром Жуковский говорит Пушкину, что отказ от нее спасет жену твою от совершенного посрамления. Но поединок был нужен поэту, потому что он чувствовал, вокруг его жены творятся адские козни, и им надо положить конец одним ударом. Он и сам пишет об этом в письме Геккерну. «Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения. Я получил анонимные письма». Начался стремительный финал пушкинской жизни. В ниже следующем монтаже Вересаева, как теперь ясно, цепь происшествий представлена не совсем точно. Краткое изложение современного взгляда читатель найдет в комментарии. 150 лет спустя нам виднее нити и пружины событий, отнявших у нас великого человека. Однако в документах есть воздух этих страшных дней, наполненный сплетнями, интригами, непониманием и мучительными страданиями поэта. В своей совокупности мемуары и свидетельства рисуют нам, в конце концов, отвратительный, но точный образ его противников, их случайных и доброхотных помощников, всей этой высокопоставленной лужи грязи, как назвал однажды Пушкин высшее общество. Объективность требует добавить к этому портрету два штриха, показывающие, насколько не случайны были роковые стечения обстоятельств конца 1836-1837 годов при всей индивидуальности стремлений, поступков, переживаний, участвующих в них лиц. Для этого можно вспомнить Лабрюйера, автора знаменитых характеров, построенных на наблюдениях над нравами двора Людовика XIV, когда складывались те негласные правила придворной жизни, которые стали позднее обязательными для всех тронов Европы. Вот один из схваченных его острым зрением типов. Время от времени при дворе появляются смелые искатели приключений, люди развязные и пронырливые, которые умеют отрекомендоваться и убедить всех, что владеют светским искусством с небывалым совершенством. Им верят на слово, и они извлекают пользу из общего заблуждения и любви к новизне. Они протискиваются сквозь толпу, пробираются к самому государю и удостаиваются разговора с ним на глазах у придворных, которые были бы счастливы, если бы он бросил на них хотя бы один взгляд. Вельможи терпят таких людей, потому что те им не опасны. Разбогатев, они вскоре бесславно исчезают, а свет, еще недавно обманутый ими, уже готов даться в обман новым проходимцам. Не правда ли? Тень Дантеса выглядывает из-за этих строк писателя 17-го столетия. Рядом им набросан силуэт другого необходимого персонажа светской сцены, человека особого рода, по выражению Лабрюйера, льстивого угодливого, вкрадчивого. Он всегда трется около женщин, изучая их увлечения, устраивая любовные дела. Нашептывая им непристойности, он смело говорит с ними о мужьях и любовниках. Угадывая их огорчения и недуги, высчитывает, когда им пора рожать, придумывает для них новые моды, измышляет поводы для новых излишеств и трат. Изобретателен и расточителен он и в своей собственной одежде. Не менее этого он изыскан и разборчив в еде. Все виды наслаждения им испытаны, и о каждом он говорит как знаток, обязанный своим возвышением только себе, и отстаивает он свое положение с той же ловкостью, с какой когда-то завоевал его. Из этих маленьких зарисовок, сделанных за почти 150 лет до дуэли, ясно, Пушкин выходил на бой не против какого-то нечаянного недруга. Это было сражение с изменчивым, но постоянным и глубоко укорененным в жизни типом поведения и образа мысли. Лица двух привилегированных иностранцев представляли собой лишь звено в длинной цепи позорного уклонения от человеческой природы. Смерть поэта показала абсолютную несовместимость тех, кто противостоял ему, с идеалами и благородством подлинно человеческого существа. Те же, кто стоял в центре круга, образованного подобными личностями, сами себе дали исчерпывающую характеристику словами, сказанными по поводу смерти другого великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Брат царя, великий князь Михаил Павлович, туда ему и дорога. Николай I. Собаки, собачья смерть. А потом выйдя к придворным. Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит. Этим вполне довершается суммарный нравственный портрет той гигантской общественной пирамиды, которую поэт вызвал в лице Дантеса на поединок. Утром 4 ноября я получил 3 экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и для чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по манере изложения, я в ту же минуту удостоверился, что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата. Я приступил к розыскам. Я узнал, что в тот же день 7 или 8 лиц получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Большинство из получивших эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не переслали их мне. Пушкин, графу Бенкендорфу, 21 ноября 1936 года. Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев, в полном собрании своем под председательством великого магистра ордена, его превосходительства Нарышкина, единогласно выбрали Александра Пушкина коадьютором, заместителем великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена, непременный секретарь граф I Борх. Анонимный диплом, полученный Пушкиным 4 ноября 1836 года. Нарышкин, муж красавицы Марии Антонны, бывший в связи с императором Александром I и имевший от него дочь. Я жил тогда в Большой Морской, у тетки моей Васильчиковой. В первых числах ноября 1836 года она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо с надписью Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым лакейским почерком Александру Сергеевичу Пушкину. Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину, и, не подозревая нисколько содержания, приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне: «Я уже знаю, что такое. Я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово. Это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безименным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу госпоже Хитрово». Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством, и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя я узнал, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, как известно, голландским посланником бароном Геккереном. Граф Сологуб. Воспоминания. Неумеренное и довольно открытое ухаживание молодого Геккерена за госпожою Пушкиной порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своей супружескую властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело на самом деле к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. 4 ноября моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанную запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь скрылось что-нибудь оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которое связывало меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем диплом. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма. И даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему его друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы. Эти письма привели к объяснениям супругов Пушкиных между собой и заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена. Она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней. Последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала. Но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен. Мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукою, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему. Необходимо при этом заметить, что, как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. На этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований. Князь Петр Андреевич Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. Геккерен был педераст, ревновал Дантеса и поэтому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма анонимные и его сводничество. Анненков записи. Когда появились анонимные письма, посылать их было очень удобно. В это время только что учреждена была городская почта. Князь Гагарин и Долгоруков посещали иногда братьев Россет, живших вместе со Скалоном на Михайловской площади в доме Занфтлебена. Россет получил анонимное письмо и по почерку стал догадываться, что это от них. Он по совету Скалона не передал Пушкину ни письма, ни своего подозрения. Вяземские жили тут же подле Мещерских, то есть близ дома Вильегорских, на углу Большой Итальянской и Михайловской площади, ныне Качкурова. Россет по записи Бартенева. Ревность Пушкина усилилась, и уверенность, что публика знает про стыд его, усиливала его негодование. Но он не знал, на кого излить оное, кто обесчестил его сими письмами. Подозрение его и многих приятелей его падало на барона Геккерена. Барон Геккерен за несколько месяцев перед тем усыновил Дантеса, передал ему фамилию свою и назначил его своим наследником. Какие причины побудили его к оному, осталось неизвестным. Иные утверждали, что он его считал сыном своим, быв в связи с его матерью. Другие, что он из ненависти к своему семейству давно желал кого-нибудь усыновить и что выбрал Дантеса, потому что полюбил его. Любовь Дантеса к Пушкину ему не нравилась. Геккерен имел честолюбивые виды и хотел женить своего приемыша на богатой невесте. Он был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли. Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и отвлекший его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной и исцелить его от любви и женить на другой. Сколь не гнусен был сей расчет, Геккерен был способен составить его. Подозрение пало также на двух молодых людей, князя Петра Долгорукова и князя Гагарина, особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном Россет. На нем подробно описан был не только дом его жительства, но куда повернуть, зайдя на двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что князь Гагарин был помощником всем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в Пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению — это то, что Геккерен был их сочинитель. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримые доказательства. Смирнов, памятные записки. Зимою 1836-1837 года на одном из петербургских больших вечеров, стоявший позади Пушкина, молодой князь Петр Долгорукий, впоследствии известный генеалог, кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами. В это время уже ходили в обществе безымянные письма, рассылаемые к приятелям Пушкина для передачи ему. Граф Адлеберг знал о том. Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслью о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выразил желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Павловичу, который тогда был главнокомандующим гвардейского корпуса, и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало хотя на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов. Он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную Адлербергом, не успели привести в исполнение. Бартенев. Причины дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем пасквилей, которые в конце 1836 года отец мой стал получать беспрестанно. Едва только друзья его, Жуковский и Петр Андреевич Вяземский, успокоят отца моего, он вновь получает письма и приходит в сильнейшее раздражение. Авторами писем мать моя всегда признавала князя Петра Владимировича Долгорукова, которого называли «Кривоногий», известного своей крайней дурной репутацией. Другое лицо, на которого указывала моя мать, как на автора безымянных писем, был князь Иван Сергеевич Гагарин. По мнению матери, он и ушел в орден иезуитов, чтобы замолить свой грех перед моим отцом. Впрочем, если Гагарин потом отрицал свою вину, то ему еще можно было поверить. Графиня Меренберг, дочь Пушкина. Впоследствии узнал я, что подкидные письма, причинившие поединок, писаны были князем Иваном Сергеевичем Гагариным с намерением подразнить и помучить Пушкина. Несчастный исход дела поразил князя до того, что он расстроился в уме, уехал в чужие края, принял католическую веру и поступил в орден иезуитов. В пребывании мое в Париже 1845-47 годы он был послушником монастыря в Монруже и исправлял самые унизительные работы. Потом в иезуитском доме учил грамоте нищих мальчишек. Впоследствии, кажется, повышен был в чине. Греч. Записки о моей жизни. К братьям моим Россетам часто ходил князь Иван Гагарин, и в городе толковали о неурядице в доме Пушкина. Гагарин вышел от них в смущении и сказал: «Гаже анонимных писем ничего не может быть». Он уже получил свое, написанное незнакомым почерком. Вслед за ним братья Скалон, Карамзины, Вяземский, Жуковский, Вельегорский, даже государь получили эти злополучные письма. Кого подозревать? Все единогласно обвиняли Банкаля, Кривоногого, Долгорукого. Он один способен на подобную гадость. Смирнова. Автором этих записок по сходству почерка Пушкин подозревал барона Геккерена отца. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина, вступившего потом в иезуиты. Теперь же подозрение это осталось зажившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Поводом к подозрению князя Гагарина послужило то, что письма были писаны на бумаге одинакового формата с бумагою князя Гагарина. Амосов. Мне только что сказали, что Дантес Геккерен хочет начать дело с князем Долгоруким, и что он намеревается доказать, что именно Долгоруков составил подлые анонимные письма, следствием которых была смерть Пушкина. Уже давно у меня была тысяча мелких поводов предполагать, что это жестокое дело исходило от Долгорукова. В свое время предполагали, что его совершил князь Гагарин, и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом. Главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, видели у Гагарина. Со своей стороны, я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение. Впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом. Отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности. Но оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае, оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог пользоваться бумагою последнего, и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина. Княгиня, жена Долгорукова, утверждала, и это говорила она всем, что ее муж ей сказал, что он автор всей этой интриги. Соболевский. На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об Александре Сергеевиче Пушкине и с лечения этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова, я заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года писаны, несомненно, собственноручно, князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Сальков. Судебный эксперт и инспектор научно-технического бюро Ленинградского губернского уголовного розыска. Август 1927 года. Государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом в ограниченном кругу лиц громко сказал: «Ну вот, теперь известен автор анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина. Это Насалероды». Слышал от особы, сидящей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно, князя Петра Долгорукова. Князь Голицын. Князь Петр Андреевич Вяземский в письме к Булгакову от 8 апреля 1837 года писал: «Под конец одна графиня Насальроды осталась при нем, Геккерене старшем, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечисто, и грудисто, и брюшисто. Женщина, упоминаемая в письме, одаренная характером независимым, непреклонная в своих побуждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Насальроды в доме Министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитного олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграммическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствовании императора Александра I, князь Павел Вяземский. Графу Уварову приписывали распространение пасквиля рассылкою лицам высшего круга, даже незнакомым с Пушкиным, копий с этого пасквиля, сделанных во множестве по приказанию графа Ефремова.